Глава 29. Их императорские высочества, великие князья Кирилл Владимирович и Владимир Владимирович вчера посетили осеннюю выставку картин, устроенную в залах Императорской академии художеств. При обозрении художественных произведений объяснение их императорским высочествам давал заведующий выставкой художник Цириготти. Листок. Татьяна к нашему возвращению успокоилась, и только покрасневшие глаза да нос распухшие выдавали, что она плакала. А может, и не от слез покраснели, но с холоду. Главное, что она пересела поближе к Тимохе, а тот словно и ожил, обрадовался, заворковал что-то непонятно младенческое. «Я прошу простить меня за ту вспышку», — произнесла Танька, старательно глядя в стену мимо Мишки, — «и недостойное поведение». «Фигня вопрос», — ответил за Мишку Метелька и увернулся от затрещины. «Не, ну чё, будете тут до утра друг с дружкой расшаркиваться?» «Он совершенно невыносим», — сказал Мишка, но вторую затрещину не отвесил, а Татьяна как-то нервно улыбнулась и добавила. «Оба, они оба такие. Полное отсутствие не то, что манер, даже намека до манеры». «А я еще и ложечки облизываю», — признался я, раз уж у нас этакая семейно-светская беседа пошла. «И замерз, как собака. Тань, ты согрелась?» «Более или менее, и спасибо». Она подбородок задрала, пытаясь нацепить маску горделивой отстраненности, мол, она выше этого вот всего, но получилось фиговато, хотя критику я оставил при себе. «Значит, вы решили отправиться в Петербург, присоединиться к революционерам?» Осведомилась она светским тоном и протянула руки к очагу. Махонький, но сложен тот был весьма толково. Дрова горели, нагревали камни, а уж от них и вся землянка набиралась тепла. «Зачем? И вправду думаешь, что если свергнуть самодержавие, жить станет легче?» «В жопу самодержавие», — сказал я, тоже руки протянув. «Точнее, мне оно мало интересно. И если что, народное благо тоже». Помолчал и добавил. «Тем более не будет никакого блага». «Почему?» — поинтересовался Мишка, заглянув в котелок. «Вода закипает». «Травки там есть. Лист брусничный, кора. Хорошие, свежие». Еремей вытянул из сундука мешочек и, развязав, сыпанул горсть в кипяток. «Сейчас настою выпьем, покушаем, и все-то полегчает». Тимоха загулил и руку вытянул, чтоб до котелка добраться, но Татьяна сказала строго: «Сиди смирно». И Тимоха подчинился. Я же ответил: «Почему? Потому что сейчас власть есть одна. Плохая или хорошая — это уже дело третье, но она есть. А те, которые хотят сковырнуть ее, думают, что это просто быть властью, что они сядут, начнут законы издавать премудрые, и все восхитятся мудростью и побегут эти законы немедля исполнять. На самом деле они друг с другом будут не способны договориться, и законы эти... Не бывает таких, чтоб всем нравились. Одни захотят одного, другие другого, а по итогу вместо одной понятной власти появится десяток разных, и каждая будет на себя одеяло тянуть. А чем дальше, тем больше хаоса. Ну и из хаоса новая власть родится такая, которая сумеет прочих под себя подмять, только совсем даже не уговорами, а кровью. И крови прольется изрядно, куда больше, чем сейчас. Как-то вот так. «Знаешь, а до политики мы с тобой так и не дошли», — произнесла Татьяна задумчиво. «Я ж плечами пожал. Нет, может, статься в этом мире все сторится иначе, только неспокойно оно». «Тогда зачем нам к революционерам?» Она положила забинтованные руки на колени и старательно не смотрела на них. «Несколько причин». Я запнулся, раздумывая, с чего бы начать. «И первое — документы. Нам они понадобятся. Мы так-то вот на бродяг похожи, а бродяг не любят. Законным образом получить бумаги вряд ли выйдет. А незаконно есть два пути. К бандитам. Но там не стоит. Сдадут или полиции, или своим же. Про Сургат и его связь с Воротынцевыми я не рассказывал. И сейчас не буду. А вот революция — это другое дело. Нет, там тоже хватает всяких, но все же друг за дружку они держатся, и документы у них будут. Наверняка делают для своих же, беглых там, или чтобы влезть куда, устроить человека в нужное место с чистым паспортом. А вторая? Вторая? Артефактор у них больно хороший. Я вытащил из сумки наши запасы. Поесть надо. Поем, ты рассказывай. Татьяна поглядела на руки и поморщилась. Ничего не чувствую, смотреть страшно. Я могу помочь. Спасибо, оборвала она Мишку, я справлюсь. И пока не начался новый круг светских танцев, я продолжил. Не знаю, рассказывал тебе дед или нет. При упоминании деда Татьяна нахмурилась. Но когда мы сюда ехали, то на поезд напали. Применили один артефакт, который убил всех, кто находился в вагоне. Нет, не так, как у нас, но похоже. Типа газа что-то или магии. Там я так и не понял, но знаю, что штука очень и очень редкая. «Туманная погибель», — дополнил Метелька. «И вы выжили?» Мишка аж привстал. «Как видишь», — буркнул я. «Не в нашем вагоне эту погибель выпустили, в соседнем». Потом была девица, которая целительница, но из раненых силы тянула, камень заполняя. Там я до конца не понял, как оно устроено было. «Я понял». Мишка потер щеку. Борода у него не пробивалась, даже щетины не было, в отличие от того же Еремея, который зарос по самые глаза почти. «К нам обращались из жандармерии за консультацией». В Петербурге в последнее время было изъято около дюжины подобных изделий. И да, соглашусь, работа интересная. Наши мастера сошлись на том, что работал самоучка. Уж очень рисунок нетипичный. И талантливый самоучка. Но все же это совершенно разный уровень. Поглотители и остальное вот. Даже с туманной погибелью, если это и вправду она. Разный, просто их несколько. Что? «У тебя мастерские есть? И что мешает революционерам свои построить? Смотри, есть кто-то достаточно талантливый. И в последние дни у меня прям булавкой в мозгах сидит, что одного дюжа талантливого, по общему мнению, я знал, в теории. Чтобы создать эту вот погибель. Но на одной погибели, даже если применить ее где-то там, во дворце или казначействе, или в Думе, не знаю, в общем, где-то. Главное, что на ней далеко не уедешь. Для войны одного заряда, даже мощного, мало, а то, что творится, это и есть война. Начало. Так вот, нужно чего-то побольше. Пусть проще, примитивнее, легче в изготовлении, но массовое, понимаешь? Кажется, да. Ты прав. На один авторский артефакт мы изготавливаем 1000-2 стандартных, а те, которые штамповка, и вовсе без счета. Вот. И что мешает набрать пару десятков одаренных? Ладно, худо-бедно одаренных, которые будут сидеть и по выданной схемке ваять бомбы там, ну или поглотители с накопителями. Там же, может, и посложнее стандарту, но вряд ли настолько, чтобы вовсе не справились. «Да, их будут прятать, но...» «Того, кто стоит во главе этой затеи, прятать будут куда серьезней, старательней». «Отец погиб!» Татьяна сложила 2 и 2. «Он ведь погиб?» «Только сказала как-то неуверенно, что ли?» «Не знаю. Я глядел, как Еремей разливает отвар в 2 кружки. Одну Татьяне, а вторую Тимохе. Мы и котелком обойдемся». Тут все одно, посуды больше нет. А вот хлеб, если запивать отваром, то и ничего такой, не очень черствый. «С чего вообще взяли, что он умер?» — уточнил я, принимая котелок обернутый тряпкой, но даже сквозь нее ощущался жар. «Не знаю, деду письмо пришло». А он и поверил. «Не знаю!» — выкрикнула Татьяна. «Я не знаю!» «Тихо!» — я передал котелок Мишке. «Я вот тоже не знаю. Знаю, что к ней его душа не пришла. И не только его. Но к остальным у меня вопросов нет. Может, там пикник в пути устроили, а вот папенька... Сама подумай, каковы шансы, что более-менее в одно время в России работали два гениальных артефактора? Но... Почему? Как тогда? Это тоже без понятия. Может, опять друзей нажил таких, что проще помереть, чем добром избавиться. Ты вот ныне тоже в покойниках числиться будешь. Я так думаю, и Тимоха, и мы вот все тут покойники. Собрание, блин, мертвецов. И сундуки имеются, хотя и чужие. Эх, а вот от Рому я бы не отказался. Правда, тут не одобрят, ибо детям пить не можно. Даже если папенька наш окочурился, куда ему и дорога? Главное, теперь и Танька промолчала, и Мишка. Только Тимоха хлебную корку в рот сунул, ему солить принялся. То они все одно связаны. Тот, кто ныне штуки эти делает, и тот, кто приходил к моей мамке, чтобы всю жизнь на проклятую книгу поменять. Тот, кто внушил Воротынцеву чудесную мысль о нашем родовом подвале, о котором Сереге и знать-то не полагалось, и жертвоприношении, и перо архангела вон склепал. «Здесь я с тобой не соглашусь. Перо, скорее всего, было украдено». Мишка протянул бутерброд с салом Татьяне, и та неловко перехватила. Но стоило братцу дернуться, как покачала головой, что, мол, без помощи обойдется. Гордая. Ну да ладно, у нее почти ничего, кроме этой гордости, не сохранилось, так что пускай себе. И где такое воруют? В сокровищнице Романовых или у Синода, в монастырях говорят много разных вещей. У Синода, если так-то собственное производство артефактов имеется, даже мы, то есть Воротынцевы, поправился Мишка, если и делаем, то лишь заготовки». Медальончики там разные, но без заполнения. А это самый примитив, штамповка. Что-то более-менее серьезное они уже сами. Есть монастыри, где ведают плавкой. Говорят, там состав особый. В него добавляют... Ну, если в нашей кровь тварей кромешных, то там вроде как не все светлые. Тоже твари, помог я ему, вспоминая одну из увиденных картинок. А что... «Могли ли люди ангелов на переплавку пустить? Скажем, так охотно верю. Мораль, этика? Найдут, как объяснить. Я еще там дома поражался, сколько всего при правильном объяснении в мораль с этикой всунуть можно. А вот технически что-то сомневаюсь, что Светозарный с пониманием отнесся бы к подобному. Или тоже договор, или там в высоких высях далеко не одни ангелы обретаются». «Да, так вот, плавка – это часть. Главное, что они с людьми работают, ищут сирот, вот...» «Ты об этом лучше у Дмитрия Ивановича спроси», – нарушил молчание Еремей. «Если правильные вопросы задать, глядишь, и ответит. Но да, у синодников свой путь, и не одним лишь светом озаренный». «Спрошу». «Мысль-то хорошая, если так-то. Нет, веры Дмитрию Ивановичу особой нет, но если тихонько приглядеться, все одно без союзника не обойтись. Надо же выяснить, кто там ангелов в жертву приносит. Да и спросить кое о чем хотелось бы. О том комке то ли смолы, то ли еще чего, который я прикрутил на пояс по другую сторону от клинка». Вот была, к слову, мысль оставить клинок в пещере, но, может, оно и правильней, и логичней, безопасней, если уж он кому понадобился. Но вот не могу, и все тут. «Спрошу», — согласился я, впиваясь зубами в хлеб. Отвар пах болотом и травой, но в целом был горячим, да и сама землянка постепенно нагревалась. «Вот отыщу и спрошу. Миш, его делали это перо, более того». «Скажем так, его выдрали не из живого ангела, потому что в живом состоянии та тварюга вряд ли бы позволила себя общипать. Я... мне, скажем так, кое-что показали». Я поглядел на сестрицу, которая зажала бутерброд между двумя ладонями, умудрившись сделать это как-то даже изящно. Там людей приносили в жертву, чтобы архангела вызвать. Или ангела. Короче, было много разных трупов, а в середине крылатая эта фиговина, которая тоже совсем не живая. Вот. Молчание. Татьяна делает вид, что ее хлеб интересует. Тимоха, вытянув губы по-детски, дует на кружку. А вот Мишка как-то даже побледнел слегка. Это кто-то до жопы хитрый решил, что он самый умный, подсказал я. Метелька деловито раскатывал одеяло поверх сундуков, потом как мировые заговоры заговорами, но спать где-то надо. Так вот, он и вправду умный, но не самый, и полез срывать печати. Если сдерет все, то вон у нас там в поместье от малости шандарахнуло, а тут рванет так, что мир наизнанку вывернет. Переживать о светлом будущем точно не придется. Надо сказать. Кому? Смотри, с одной стороны Варантынцевых кто-то прикрывал. Кто-то, кто сидит высоко, глядит далеко. Может, даже из государевой родни. С другой, среди синодников у них тоже свои люди есть. Невозможно на коленке бомбу собрать, чтоб без практики и с первой попытки удачно. Едва язык прикусил, не ляпнувши атомную. Значит, была возможность поработать и с тамошними материалами. Про тварей кромешных тут папенька помог без вариантов. А вот кто там? Кто дал информацию? Кто помог на началке? Кто вообще подсказал, как их с той стороны вызывать? Так что синодники в этом деле глубоко сидят. Не знаю, может, им и вправду самодержавие надоело, а может, еще какая моча в башку ударила. «Вот! Вот следи за выражениями!» Мишка поглядел на сестрицу, а та пожала плечами и тихо добавила. «Он прав. Синод – очень закрытая организация. Варфоломей ездил к ним регулярно, и пару раз я сопровождала. Я думала, что, возможно, смогу узнать хоть что-то про ту тварь. У синода большие архивы, в них многое описано, собрано, но нас не пускали дальше двора, и то в внешней части. К Варфоломею выходили, уводили в Привратницкую, а я просто оставалась, ждала. Когда же попыталась поговорить, не ответили, было расследование официальное, и мнение синода в нем изложено, и любезно передали копию». Танька фыркнула. «Поэтому Савелий прав. Во-первых, кому говорить, куда идти? В представительство? Там заявление примут, а потом? Куда оно уйдет? Кому попадет? И как там вообще примут, если слухам верить?» Она говорила очень осторожно, будто даже здесь и сейчас опасаясь, что кто-то лишний услышит. «В гостиных такое не очень обсуждают, но иногда проскальзывает. У одной знакомой племянника призвали к служению. Вот, и она как-то упомянула, что далеко не все довольны Романовыми, точнее тем, что патриарх всегда их крови, что синод стоит на страже человеческих интересов, а значит, и должен быть независим от воли государя. Короче, власть. Где есть власть, там есть и те, кто готов будет ее поделить по своему усмотрению». «Пожалуй, что так», — согласился Мишка. «Послушают или нет, но разбирательства начнут, а там монастырей много. Если в них угодишь, то не выберешься». «Ну да. А главное, что пока они со мной разбираться будут, даже если честно и искренне, мир может и хряснуться». «Ну и еще одно, продолжаю разговор. Это вот перо-артефакт не слабый, так? Особый. И хранили б его, надеюсь, не так, как мы, свой родовой. Потом как вдруг, да у них там тоже подвальчик и шкатулка на полочке. Украсть такой сверхзадача. И да, украсть можно многое, но зачем тогда Воротынцеву отдавать, чтоб тот напал на поместье Громовых?» Танька дернулась. «Тань, тут ведь можно было бы иначе. Тот же вон газ использовать, зелье снотворное, яд в бокале, бомбу там. Да если целью задаться, то и ты на коленке 10 способов напишешь, таких, чтоб без всяких там перьев, понимаешь? Не того полета мы птицы, чтобы изводить такой редкий опасный артефакт». «Тогда почему?» «Потому что если его не украли, а сделали, то тот, кто сделал, не будет до конца уверен в возможностях. Любое оружие испытывают, пистолеты отстреливают, пушки, дирижабли там, и артефакты, уверен, тоже». «Да», — Михаил кивнул, — «испытания проводят». «Вот! И главное, Воротынцев им был не особо и надобен, как я понял. Если б что пошло не так, то его гибель не особо и опечалила. А получилось бы вот и хорошо, нашлось бы кому описать эффекты и все такое». Таньку перекосило. «Ну да, это даже не обидно, это хуже, чем обидно. Одно дело, когда на тебя изводят древний артефакт, добытый тяжким, пусть и не совсем честным трудом. Это значит, что в тебе видят достойного врага. И совсем другое, когда просто подходящую мышь лабораторную». «Мы его найдем», — я дотягиваюсь до сестры. «Танюш, отец это наш или не он? Может, ученика нашел какого-то талантливого? Или наоборот?» «Наоборот? Знаешь, это пока как замок на ветру строить. Мысль была странной, довольно неожиданной, но вполне пока в теорию вписывалась. А еще объясняла один момент. Но если допустить, что он не сам был такой гениальный, что у него имелся учитель, тот, кто подтолкнул в нужном направлении, подсказал, поддержал, а потом, помогая же, пустил в расход все семейство Громовых. И вот этого поворота папенька уже не ожидал, потому и ушел в несознанку. Еще одна теория, и привлекательная, а потому опасная своей привлекательностью. Поэтому отодвигаю ее куда подальше и говорю вслух то, что должен был сказать. Мы разберемся, обещаю.